Настя Кравченко, Беларусь. Как про нее говорил за кулисами, хрупкая, но мощная. Но она самая юная участница Евровидения. Просто поет. Да, ей всего 21 год. Thank you.